В начале 20-х годов 20 века в публикациях в женских журналах используются определенные словосочетания, характеризующие женщин советской России. Новая женщина, носительница будущего, утверждается практика обозначения женщин в связи с их принадлежностью к социальным группам. Кроме общеупотребительных «работница», «крестьянка» в использовании были введены следующие слова: «беднячка», «совработница», «пролетарка». Также присутствует выражение «женщина буржуазного класса» и «работница капиталистических стран». Для обозначения партийной принадлежности руководящих должностей женского населения используются следующие существительные: «коммунистка», «комсомолка», «делегатка», «выдвиженка», «активистка». Наблюдается расширение группы слов, обозначающих женщин, занятых в профессиональных отраслях. Отмечается тенденция превалирования рабочих специальностей, что объясняется проведением кампаний по привлечению женских масс к рабочим профессиям: железнодорожница, транспортница, печатница, текстильщица и другие. Процессы индустриализации и коллективизации развития движения общественных женщин обозначили популяризацию лексических единиц, обозначающих женщин, принимающих участие в экономическом, сельскохозяйственном, общественном переустройстве. Наблюдается введение новой группы слов: ударница, колхозница, стахановка, общественница, агроветуполномоченная, зооветуполномоченная, кулачка, селькорка, рабкорка и другое. В 70-е и 80-х годах используется гендерно маркированная лексика, обозначающая женскую группу по профессии: трикотажница, пионер-вожатая, женщина-горный инженер, бетонщица, шлифовщица, акушерка, гимнастка, фигуристка и другие. В постсоветский период формирование системы женской прессы происходит в условиях политико-управленческих изменений, развития коммерциализации производства, расширения сферы потребления, что находит отображение в гендерной лексике. Ее изменения фиксируются в компонентах женской прессы. В названии издания происходит акцентуализация внимания на субъективных аспектах жизни женской аудитории, вследствие чего в названии женских периодических изданий вводятся, собственно, личные имена: Натали, Даша, Наташа, Лиза, Ева. Распространяется практика привлечения читательского интереса посредством актуализации функций материнства: «Мой малыш», «Мамин класс», «Лиза, мой ребенок». Выявляется национальный аспект: «славянка», «мусульманка».